Глава 16, в которой неопровержимо доказывается, что Камиль Паша, скитаясь по морям, действительно побывал в водах Оманского залива. Итак, он существовал, этот остров, который дядюшка Антифер оценивал по крайней мере в 100 миллионов. Нет, он не уступил бы и полфранка, если бы, скажем, братья Ротшильды захотели немедленно откупить его в том виде, в каком он есть, выражаясь юридическим языком. Примечание. Братья Ротшильды. Богатейшие банкиры во Франции, Англии и Германии. Конец примечания. По внешнему виду, это был голый массив, унылый, бесплодный, лишенный растительности, попросту нагромождение скал овальной формы от 2 до 2,5 тысяч метров в окружности. Берега были причудливо изрезаны острыми выступами и неглубокими бухточками. В одной из них, на западной стороне, Бербера нашла убежище и укрылась от ветра. Вода оказалась там настолько прозрачной, что на глубине 20 футов можно было разглядеть песчаное дно, поросшее водорослями. Наконец, яхту ошвартовали. Лишь слабый прибой заставлял ее слегка покачиваться с борта на борт. Но и этого было вполне достаточно, и даже слишком, чтобы нотариус ни одной лишней минуты не захотел оставаться на борту Берберы. Дотащившись кое-как до трапа, он вскарабкался на палубу и хотел уже ступить на сходни, как был остановлен дядюшкой Антифером, схватившим его за плечо. «Ни шагу дальше, господин Бен Омар!» — закричал он грозно. «Первым сойду я! Понятно?» И нотариус, понятно это ему было или нет, должен был выждать, пока упрямый малуинец не примет во владение свой остров, что он и сделал, первым отпечатав на песке тяжелый след от своих морских сапог. Только тогда Бен Омар смог присоединиться к нему, и какой он испустил глубокий вздох облегчения, снова почувствовав под ногами твердую почву. Высадились и остальные — Трегумен, Жюэль и Саук. А Селик тем временем испытующий оглядывал остров и никак не мог взять в толк, что собираются здесь делать эти иностранцы. К чему такое длинное путешествие, такие расходы, такие трудности? Нанести на карту эти скалы, определить их положение в море, кто поверил бы такому объяснению? Все выглядело настолько нелепо, что походило на затею каких-то безумцев. Но если у дядюшки Антифера и проявлялись некоторые признаки помешательства, то этого никак нельзя было сказать о Жюэле и Трегомене. Они-то уж во всяком случае были в полном уме, и тем не менее они принимали деятельное участие в этих загадочных исследованиях. Да к тому же еще и два египтянина замешались каким-то образом в эту авантюру. Поведение иностранцев еще больше усилило подозрение Селика, и он приготовился высадиться на остров и следовать за ними по пятам. Но Пьер Серван Мало жестом показал Жюэлю, что это нежелательно, и тот сказал Селику: «Вам незачем сопровождать нас, переводчик здесь не понадобится». «Бен Омар говорит по-французски, как прирожденный француз». «Хорошо», — вынужден был ответить Селик. Как ни разбирала досада полицейского агента, он не захотел затевать спор по этому поводу. Он нанялся в услужение к дядюшке Антиферу и должен был до поры до времени исполнять все его приказания. Вот почему Селик уступил, сохранив за собой право вмешаться в дело вместе со своими людьми, если, вернувшись из разведки, иностранцы принесут какие-нибудь вещи на борт Берберы. Было около 4 часов дня. Еще не поздно, чтобы успеть вырыть 3 бочонка, если они находились в указанном месте, а в этом малуинец не сомневался. Условились, что Бербера будет ждать в бухте. С помощью Селика хозяин яхты предупредил Жюэля, что простоит на якоре только до 6 часов. Запасы провизии почти иссякли. Необходимо воспользоваться попутным восточным ветром, чтобы к рассвету вернуться в Сохор. Дядюшка Антифер не возразил ни слова. Ему хватит времени для благополучного завершения операции. Да и что его могло задержать? Ведь не понадобится обходить весь этот остров и прорывать метр за метром. В письме было ясно указано, что клад находится на южной оконечности у подножья скалы,